города и штаты. Важно! Бразилия – огромная страна, пятая по величине в мире. Есть шутливая карта Бразилии для гринго. Гринго – не говорящий на португальском иностранец. На ней штат Рио-де-Жанейро называется то, что ты думаешь и есть Бразилия. А Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу – единственные города, о которых знают гринго. И это так. Ну, еще слово «Амазонка» все слышали и знают, что это такая река. В Бразилии 5 регионов, которые отличаются друг от друга по многим параметрам. Климат, юг и север отличаются кардинально. Уровень жизни и зарплат, цвет кожи, еда, безопасность, преступность. Главными критериями при выборе моего места проживания были высокий уровень жизни и самый высокий уровень безопасности в стране. В Сан-Паулу тоже отлично можно жить, конечно. Там есть огромные защищенные районы, не обязательно ходить в фавелы. И надо соблюдать понятные правила, которые естественны и понятны для всех жителей. Например, не держать в руке 15-й айфон, когда прогуливаешься по незнакомому району. Не надевать бриллианты и брендовую одежду, когда идешь на рынок. Не ездить в такси одной. Оставлять машину только на охраняемых парковках. Регионы. Итак, в Бразилии 5 регионов. Первый. Север. 45,25% территории. Самый жаркий, находящийся на экваторе, малонаселенный. Там находится большинство природных богатств, знаменитая Амазонка. Перед поездкой туда рекомендуется сделать специальные прививки, включая прививку от желтой лихорадки. Второй. Северо-запад. 18,25% территории. Много километров пляжей, названия которых обычно ничего не говорят не бразильцам. Самый большой и известный из штатов – Баия. В карте для гринго они обозначены как «преступность и красивые пляжи». Знаменитый курортный город Ресифи, на пляжах которого нельзя купаться из-за акул, тоже находится здесь, в штате Пернамбуку. Третий. Центрально-восточный. 18,85% территории. Там растет большинство растений страны, а также находятся знаменитые болота. И прекрасный город Бонита с бирюзовыми реками, в которые можно просто лечь лицом вниз с маской и плыть по течению, любуясь рыбками. И штат Гояс с горячими термальными источниками и столицей всей Бразилии – искусственным городом Бразилия. Четвертый. Юго-запад. 10,85% территории. Самый богатый регион. И самый криминальный тоже, так как деньги привлекают, например, тех, кто не имеет возможности получить образование и не знает других способов заработка, кроме как выклинчить или украсть. Именно здесь находятся те места, о которых вы слышали – штаты Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, Копакабана, статуя Христа Искупителя, фавелы на холмах и места, знакомые по сериалам. Пятый. Юг. 6,8% территории. Самая холодная часть Бразилии, где в горах может даже выпадать зимой снег, а люди любят пить горячий напиток шимарау. Я живу на юге, в столице штата Санта-Катарина, городе Флорианополис. Повторюсь, здесь самый высокий уровень безопасности и самый высокий уровень жизни в стране. Флорианополис – курорт для местных. В отличие от Рио, сюда не едут толпы туристов со всего мира. Отдыхают бразильцы из других регионов и соседи – аргентинцы, парагвайцы, уругвайцы. Реже можно встретить людей из Чили. Помимо туризма, многие приезжают сюда работать, поэтому здесь можно встретить людей со всей Бразилии. Также Санта-Катарина славится живописными пейзажами, горными цепями и европейским колоритом. Европейские корни жителей региона отражаются в архитектуре, культуре и кулинарии. Местные фестивали, такие как Октоберфест в Блуменау, привлекают туристов со всего мира. Гаушо, паулиста и кариоки. Как отличаются друг от друга жители разных регионов? Бразилия, как и Россия, это огромная и разнообразная страна. Жители регионов отличаются друг от друга столь же сильно, как и жители различных частей России. Как москвичи, сочинцы, сибиряки и камчадалы живут в совершенно разных условиях, так и бразильцы из штатов Санта-Катарина, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Минас-Жерайс имеют свои уникальные особенности и образ жизни. Сан-Паулу – крупнейший и наиболее экономически развитый штат Бразилии. Город Сан-Паулу – это мегаполис, пульсирующий энергией и динамикой. Его жителей называют паулиста. Они известны своим трудолюбием и стремлением к успеху. Здесь видны разнообразие культур и национальностей, социальные и финансовые контрасты, переплетение традиций и инноваций. Рио-де-Жанейро с его знаменитым карнавалом и известными на весь мир пляжами олицетворяет собой яркость и жизнерадостность бразильской культуры. Жители Рио – кариоки. Это слово произошло от индейского названия «дом белого человека». Так местные жители называли сначала район, где поселились первые колонизаторы, потом и весь город. А потом это слово стало обозначать всех жителей штата. Они известны своим расслабленным образом жизни, любовью к музыке и танцам. Минас Жерайс, расположенный в центральной части страны, это исторические города, культурное наследие и традиционная кухня. Жители этого штата, Минейрос, славятся гостеприимством, спокойствием и приверженностью к семейным ценностям. Регион богат минералами, что сыграло важную роль в его экономическом развитии. Минейрос переводится как «рудокопы, добытчики природных богатств». Жителей штата Рио-Гранди-ду-Сул, самого южного региона Бразилии, называют «гаушо». Этот термин уходит корнями глубоко в историю, отражая их идентичность и образ жизни. Гаушо изначально называли пастухов, работающих на обширных равнинах, пампасах Южной Бразилии, Уругвая и Аргентины. Это ковбои Латинской Америки. Со временем слово «гаушо» стало ассоциироваться с жителями Рио-Гранди-ду-Сул и воплотило в себе дух свободы и самостоятельности. Это лишь несколько примеров. Свои особенности в культуре, языке, образе жизни и климате есть у всех штатов Бразилии. Пляжи. Протяженность пляжей Бразилии составляет около 7,5 тысяч километров. Добавьте к этому мелкий белоснежный песок, похожий на легкое облачко, жаркий климат, бескрайний Атлантический океан. Китов, дельфинов, пингвинов, морских котиков, черепах, кефаль, которые кто сезонно, кто постоянно проплывают в этих водах. Огромных чаек, внушительных фрегатов и похожих на орлов грифов урубу. Тропические леса, живописные скалы и мангровые заросли. Добавьте возможность выбирать между пляжами с гладкой, спокойной водой или разной степени бурности волнами для серфинга, виндсерфинга и кайтсерфинга и красивых спортсменов, которые всем этим занимаются. Некоторые пляжи, такие как Прайя-ду-Форте в штате Баия и Кумбуку в штате Сеара, являются известными мировыми центрами для практики водных видов спорта. Добавьте разные культурные и общественные мероприятия – Айронмен, серия соревнований по триатлону, карнавальные шествия, концерты, спортивные мероприятия, пляжные вечеринки. Стоит ли удивляться, что бразильские пляжи выбирают миллионы туристов и местных жителей каждый год? Самый длинный пляж в мире находится в южном штате Рио-Гранди-ду-Сул. Протяженность пляжа Кассина – 254 километра. Он внесен в Книгу рекордов Гиннесса. А вот пляжи Рио-де-Жанейро, например, Копакабана и Ипанема – одни из самых известных во всем мире. Так, в апреле 2024 года на Копакабане проходил бесплатный концерт Мадонны. На него пришли 1,5 миллиона человек. По 2 миллиона людей собирается на пляже и в новогоднюю ночь, одетые по традиции в белое и загадывающие желания под лучшими в мире фейерверками. Рассказ про пляжи завершим одной из самых известных бразильских песен. Именно ей пляж Ипанема обязан своей популярностью. «Девушка из Ипанемы» была написана в 1962 году бразильскими композиторами Антонио Карлосом Жобином и Винисиусом ди Морайсом. Посмотри, какое чудо, полное грации. Она – девочка, которая идет и проходит в сладком ритме по дороге к морю. Тело девушки золотистое от солнца Ипанемы, ее движение больше, чем поэма. Это самое прекрасное, что я когда-либо видел. Она стала одной из самых известных песен в стиле босса-нова и приобрела международную популярность. Вдохновением для песни послужила реальная девушка Элла Пинейра, которая часто проходила мимо кафе, где сидели авторы песни «По пути на пляж Ипанема». Песня была впервые исполнена певицей Астру Джилберту и американским саксофонистом Стэном Гетцем и быстро стала хитом. Она удостоилась множества наград и до сих пор остается одной из самых узнаваемых мелодий в мире. Пляжные клубы в городах, где побережье недоступно. Но Бразилия не только прибрежные города, она уходит далеко вглубь материка. Знаменитый Сан-Паулу находится в 200 километрах от океана. Поэтому традиционно вдоль больших рек создавались места, которые называются пляжные клубы. Это пространство, похожее на небольшой квартал. Там есть бассейны, горки, как в аквапарке, кафе-рестораны, закусочные, мороженое, фитнес-клубы, теннисные корты, стадионы и футбольные поля. Там проводятся бесконечные соревнования и чемпионаты. Там дают концерты известные музыканты и неизвестные, слава которых еще впереди. А еще выставки, фестивали, праздники. Туда можно приходить на выходных и в будни, отдыхать и заниматься спортом, расслабляться или участвовать в соревнованиях. И так как речь идет о бразильцах, бесконечно много общаться. Я была в таком пляжном клубе, который так и называется «Praia Club» в городе Уберландии штата Минас-Жерайс. Думаю, наверняка возможно попасть туда и просто купив где-то билет. Но так как я была в гостях у бразильцев, с удовольствием следовала их правилам. Так вот, в «Praia Club» можно попасть только по приглашению одного из действующих членов клуба. Членство оплачивается ежегодно. Стоит ли говорить, что большинство жителей города таковыми являются? И что важные события в жизни, такие как первый раз в первый класс, новая работа, повышение, увольнение, первый поцелуй, первое кайперинье, первое похмелье, встречи с друзьями, вечеринки, концерты, сильные впечатления, связаны с этим местом. Для приглашения, как водится в Бразилии, надо дать свой СПФ, имя мамы и заполнить анкету из 100 пунктов. Сейчас преувеличиваю, но не очень. Когда у тебя есть приглашение, нужно оплатить вход. Это недорого, меньше 100 реалов, примерно 2000 рублей, на меня и двух детей. Мы провели там 3 дня, приходили утром, уходили, когда темнело. Был апрель и глубокая осень, но в штате Минас-Жерайс почти нет разницы между летом и зимой. Местные жители даже шутят, что у них в году всего 2 сезона – зима и ад, потому что лето – это очень-очень жарко. В том апреле было просто жарко, и мы плескались в бассейнах, катались с горок, ели шелковицу, которую срывали с растущих там же деревьев. Смотрели на спортсменов, участвующих в каких-то важных соревнованиях, и на выставку не совсем понятных картин, и на бурную реку, на берегах которой клуб и был основан в 1935 году. Мы познакомились с мужчиной лет 70 с голубыми, редкими для Бразилии, глазами. Он рассказал, как его предки приехали из Германии. И про всех русских, которых он встречал за свою жизнь. И про то, что в этот клуб ходит с 5 лет. Мы сидели на лавочке рядом с круглым зданием, в котором находится стадион для баскетбольных соревнований. А еще пиццерия, в которой повар приходит готовить пиццу в 3 часа дня. А еще велотренажеры снаружи, на улице, вдоль всего здания. Тренажеры повернуты к стене, на которой развешаны фотографии этого места разных лет. Черно-белые, из далеких 30-х, 40-х, 50-х. Когда любители искупаться в речке, спускали туда первые лодочки. И строили первые трамплины для прыжков. И одевались в белое. И носили шляпы. И играли с детьми, и прыгали с вышек. И загорали на берегу. И современные, цветные фотографии, когда Praia Club стал одним из крупнейших и наиболее престижных клубов в регионе. И знаменитые люди, которые там побывали. Певцы, спортсмены, политики. Само собой, разумеется, такие клубы есть и в Рио-де-Жанейро, и в Сан-Паулу, и в других крупных городах. Фавелы. Конечно, невозможно говорить про Бразилию и не упомянуть фавелы. Кажется, нет никого, кто не понимал бы, что означает это слово. Трущобы, криминал, нищета – это основные ассоциации. «Это фавелы?» – показала я на круто уходящие в небо холмы с гнездящимися на них домами. Мы выезжали из Флорианополиса и ехали в дальний путь, в штат Минас-Жерайс, к родителям Игоря, моего намораду. «Тф», — фыркнул он, — «это нормальные районы, просто не на пляже. Просто жилье там может быть в 2 раза дешевле, чем снимаешь ты. Это хорошие полноценные дома, на улицах есть свет, в домах канализация». Он показал на поднимающуюся под углом 45 градусов полоску камешков. «Здесь даже есть дороги». Я вспомнила спуск к дому, в котором жила в Сочи, и задумалась о разнице в восприятии дорог жителями горной и негорной местности. «Фавелы будут при подъезде к Сан-Паулу», – пообещал Игорь. Солнце освещало разноцветные крыши домов на холмах. Дома утопали в зелени. Из рощицы бананов вылетела стая дерущихся попугаев и унеслась куда-то вверх холма. Разницу между милым небогатым поселком и фавелами я поняла сразу, когда их увидела. Мы подъезжали к Сан-Паулу. Там не было ни единого дерева. Кирпичные стены, часто дома без крыш. На стенах тут и там большущие синие пластиковые чаши размером с 5-6 привычных для меня в России ванн. «Это еще что?» – спросила я Игоря. Накопители для воды. Здесь нет канализации. Я посмотрела на термометр в машине, который показывал 31 градус. Подумала, как хорошо, что я не чувствую никакого запаха. Что вообще такое фавелы? Фавелы, они же трущобы, представляют собой неформальное поселение, обычно расположенное на окраинах крупных городов Бразилии. Как правило, на холмах. Низкий уровень жизни и образования, отсутствие базовой инфраструктуры и доступа к социальным услугам, безработица, коррумпированная полиция. Конечно, жизнь в таких условиях подразумевает наличие криминала. Бедность и отсутствие перспектив приводят молодежь к преступности, включая торговлю наркотиками и насилие. В конце XIX века в Бразилии произошло значимое историческое событие, после которого слово «фавелы» появилось в известном нам значении. Это война в Канудусе, вооруженный конфликт между правительственными войсками и религиозным обществом, проживавшим в регионе. Канудус – небольшой городок в штате Баия. Он расположен на склонах нескольких холмов. Один из этих холмов называется Морро да Фавела, то есть холм, на котором растут фавелы. Фавела – это одно из названий дерева с шипами, белыми цветами и похожими на бобы плодами, широко распространенного на востоке Бразилии. После окончания войны выжившие стали искать место для жилья. Многие из них поселились на окраинах городов в неблагополучных условиях. Таким образом, термин «фавела» стал использоваться для обозначения таких некачественных жилых районов, которые впоследствии стали символом бедности и социального неравенства в Бразилии. Фавелы начали формироваться в конце XIX века в результате массовой миграции населения из сельских районов в города в поисках работы. Недоступность приемлемого жилья для многих мигрантов привела к созданию неформальных поселений на общественных и частных землях, в том числе на склонах гор и у подножия холмов. Первые фавелы появились в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Их точное количество и количество проживающих в них людей в Бразилии сложно определить из-за того, что они растут и меняются. Фавелы могут возникать, увеличиваться или исчезать в зависимости от различных факторов, таких как социально-экономические изменения, урбанизация и городское планирование. Сегодня в Бразилии продолжают существовать тысячи фавел, представляющих собой жилые районы с низким уровнем дохода, ограниченным доступом к базовым услугам, жители которых часто сталкиваются с проблемами бедности и преступности. Со времен образования фавел многое изменилось. Проводятся программы реновации и улучшения жилых условий. Правительственные и неправительственные организации, естественно, обеспокоены высоким уровнем преступности. Улучшают инфраструктуру, открывают школы и поликлиники, создают возможности для занятости и, конечно, борются с преступностью. Но, как и в любых других районах Бразилии, да и всего мира, неблагоприятные условия часто становятся причиной формирования сильных характеров. Любой может стать любым. Помните раздел про мотивирующие надписи? Наверняка я прочитала эту фразу на выкрашенной в цвет тифани деревянной табличке, прибитой к вкопанной в песок палке. Многие известные личности, ставшие символами страны, родились в таких неблагополучных районах. Из фавел Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу вышли многие знаменитости, включая музыкантов, актеров, спортсменов и других. Вот несколько примеров. Из Рио-де-Жанейро. Первый. Зе Кариока – популярный мультяшный персонаж, созданный Вальтером Лансом и анимационной студией Disney. Второй. Жоаким Круз – бразильский легкоатлет, олимпийский чемпион и рекордсмен в беге на 800 метров. Третий. Адриана Лейта Рибейро – известный бразильский футболист, который выступал за клубы Фламенго, Интернационал, Парма, Интер и сборную Бразилии. Из Сан-Паулу. Первый. Мартиньо Давила – известный бразильский музыкант, певец и композитор, ставший одним из важных представителей самбы и босса-новы. Второй. Мануэл де Оливейра – португальский кинорежиссер, родившийся в Сан-Паулу, чьи работы получили множество международных наград и признания. Третий. Каэтана Велозо – бразильский музыкант, поэт и певец, который стал ключевой фигурой в музыкальном течении тропикалия в конце 1960-х годов. Лично я не была внутри, но расспрашивала о фавелах всех своих знакомых. «Все просто», — объяснила мне Карл, уроженка Северного, одного из самых жарких, штата Пара, успевшая пожить по работе и учебе в штатах Сан-Паулу, Эспириту-Санту, Минас-Жерайсе и Парана. Все жители городов знают правила. Нельзя подниматься на холмы, если тебя не сопровождают местные жители. Нельзя девушке одной ездить в такси. Нельзя ходить в незнакомом районе после того, как стемнеет. «Иногда между холмами, где находятся фавелы, образуются пробки», – рассказал Александр, проходивший ординатуру в Рио-де-Жанейро. Он прожил там 3 года. И иногда жители фавел спускаются на заработки. Они просто подходят к машинам с оружием и просят людей, которым некуда деться, отдать им все, что у них с собой. Рассказ про фавелы закончим песней «Дом из бамбука» Мартиньо Давила, музыканта из фавел. В ней раскрыта сама суть самбы. Это не только музыкальный жанр и танец. Это часть культуры и образа жизни бразильских фавел. Место зарождения национальной самоидентификации, появление чего-то нового и самобытного из смеси и отрывков разных культур. Фраза «Casa de Bamba» может быть метафорой для фавел, где самба играет важную роль в жизни местных жителей, а также в сохранении и передаче идентичности. Это ода фавелам и их роли в формировании бразильской культуры, в том числе через музыку. «Дом бамбука. Таков он. Кто не любит самбу, тот неправильный человек. У него что-то с головой или болят ноги. Я родился с самбой, я вырос с самбой и с чертовой самбой никогда не расставался».